И он свою часть сделки исполнил, выплативший все долги демонолог еще 10 лет назад. Он теперь пожинал плоды своих многолетних трудов. Собирающийся внизу флот был огромен по любым меркам. Большие и малые суда, от линкоров до небольших фрегатов, занимали все пространство, куда ни посмотри. Мощь. Вся мощь Королевского флота Британской империи, 34 линейных корабля, 7 десятков броненосцев, 2,5 сотни крейсеров, без числа фрегатов и корветов, дорогих и хрупких с виду яхт богатых аристократов, несмотря на внешний вид, хозяева этих судов весьма ценили личную безопасность и возможность при случае потопить не понравившийся корабль. Это был, разумеется, не весь флот империи. Царица Мария снарядила и отправила еще 2, поменьше размером. Один нацеленный на Владивосток, второй должен окончательно разорить Приморье и вообще все побережья Российской империи. Ваше Высочество, позвольте выразить вам свое восхищение проделанной работой. Так все устроить, чтобы казалось, будто наши силы распылены и пока никто не готовится вступать в войну, а затем суметь одним приказом в течение 2 суток собрать силы, это сильно. Прямо из пустоты слева от принца возникла женщина. Обращаясь к ним, она слегка поклонилась, как и положено этикетом. Маги заклятий обладают правом вести себя с венценосными особами довольно свободно. Свободное белое платье практически в пол не было способно скрыть ее красоты и форм. Ветер трепал и мял ткань, обтягивая ей фигуру женщины так, что места для фантазии не оставалось. Разреженность воздуха, температура и сильный, почти шквальный на такой высоте ветер ничуть не волновали эту парочку. Маги заклятий очень далеко ушли от людей. Даже безо всякой магии их физическим телам не могли повредить подобные пустяки. Даже неудобств доставить были не в состоянии. Услышать подобную похвалу от тебя, Анна, я даже в некоторой растерянности. Либо ты все же скатилась до пустой лести, либо я где-то сильно просчитался и меня ждет не один галлон твоей язвительности, перевел взгляд на женщину принц. Признавайся, в чем я прокололся. Технически все исполнено отлично, тут придраться ни к чему, улыбнулась шатенка, чьи длинные, ниже пояса, волосы свободно развивались на ветру. И я бы не посмела высмеивать вашу светлость, как вы могли так обо мне подумать. Были прецеденты, улыбнулся принц. Чепуха, я просто пару раз дружески подколола, не более, рассмеялась Анна. А сейчас и смеяться ни над чем, все сработано как по часам. Но меня беспокоит другое, мой принц, вы уверены, что нам нужно было дробить силы? Раз уж мы решили влезть в войну полноценно, то не лучше ли было бы сосредоточить силы в один кулак и ударить по Петрограду? Взятие столицы и гибель их императора сделают больше, чем все армии Европы вместе взятые. Русские сцепятся между собой, завязнув в гражданской войне за власть, а в итоге и вовсе может развалиться, став для нас новыми колониями. Разве не логичнее нанести один точный, прицельный удар и победить? Мы не сможем взять штурмом их столицу, пока в ней столько великих родов со своими войсками, в том числе и элитными, магами заклятия и прочим. А еще там лейб-гвардия их императора, способная в одиночку заменить 4-5 опытных чародеев 8-го ранга. Не стоит забывать и о том, что в городе больше 1,5 десятков ветвей рода Романовых, обычные дворянские рода. Плюс не забывай, это столица русских. Эти варвары, надо признать, поднаторели в искусстве возведения крепостей и замков. Не хочу даже думать о том, какой кровавой баней стал бы штурм этого города при текущем соотношении сил. Но у нас есть выведенные химерологами твари, орды демонов, пушечное мясо в линейных полках и дивизиях, всю мощь Петрограда можно было бы сточить о них, а уж затем ударить элитными силами, сломив истощенных сражением. «Анна, дорогая», – перебил ее принц, – «я очень ценю тебя и твой талант, все же у нас на всю Британию лишь 3 магов, специализирующихся на пространстве. Однако это не значит, что ты можешь указывать мне, что делать, как и когда». Анна внутренне поежилась, она лучше всех знала, каков стоящий перед ней человек, что он из себя представляет ни снаружи, ни в бесчисленных образах, что он играл в зависимости от ситуации, а то, каков он на самом деле. Знала, какие страсти кипели в его душе, знала о его жестокости, нет, бесчеловечности даже по меркам британской высшей аристократии. В общем, будучи не один год одной из его любовниц, причем проводящей с ним времени больше остальных, она прекрасно понимала, что скрывается за этой маской вежливости и спокойствия. «Простите, ваше высочество», — склонила она голову. Я забылась. Называй меня по имени, Анна, внезапно заявил он. Иди сюда. Ухватив за руку прекрасную чародейку, не ожидавшую подобного, он притянул ее к себе. Заставив встать напротив себя, он развернул ее спиной и крепко прижал к себе. «Смотри», — негромко сказал принц, — «смотри внимательно, Анна, что ты видишь?» «Флот, ваши, Генри», — осторожно ответила волшебница, — «большой флот, ты смотришь, но не видишь», — с усмешкой сказал Генрих, — «ты не вдумываешься в суть происходящего, моя дорогая Анна, не улавливаешь содержание происходящего прямо у тебя на глазах, да что там, с твоим прямым участием, и при этом пытаешься давать мне советы». Анна замерла, ожидая продолжения. Сегодня принц открылся ей со стороны, которую она доселе не видела. В его словах звучала подлинная, настоящая страсть, от него исходило странное напряжение, и он не играл очередную роль, а был самим собой, что случалось редко. Это флот, хотя бы просто близко сравнимый с которым есть сейчас только в Тихом океане у русских, с их чудовищными дредноутами. И этот флот, по сути, все их боеспособные корабли, не считая остатков Черноморского флота. У нас же таких три, этот даже не самый большой в плане количества боевых судов. Два таких флота мы отправляем в Тихий океан, чтобы утопить один русский, взять крупнейший город в той части их империи и выжечь все живое на том побережье. А основное количество жителей той части России живут именно в прибрежной полосе. Принц замолчал, словно подбирая слова. Анна тихо ждала продолжения, заинтригованная его словами. «С этим флотом отправляется 47 магов заклятий, считая нас с тобой, с Артуром, 25, с Диком Ланкастером, 14, это три четверти всех чародеев восьмого ранга Британии, в таком же, а иногда и худшем, соотношении сейчас чародеи всех остальных рангов, и гвардии великих родов, воздушные флоты, каждый из которых тоже огромен по меркам воздушных соединений, тысячи пилотируемых големов, 4 миллиона солдат». Транспортники пришлось собирать и гнать со всего мира, но мы собрали достаточно на каждый флот. Мы выгребли сокровищницы, и нашу, королевскую, и всех остальных родов, достали самые могущественные, самые ценные артефакты и алхимию. Конкретно с моей армадой летят 2/3 драконьих рыцарей, 4 из 7 рыцарских орденов, половина всех самых удачных творений химерологов, не только пушечное мясо, а твари от 4 ранга и выше, ждут призыва, собрав войска, 7 демонических армий с высшими демонами во главе. Их призыв полностью оплачен наперед, договоры заключены так, что они будут повиноваться моим приказам и не выделываться, им было дано достаточно времени, чтобы освоиться с магическим фоном нашего мира, так что они максимально боеспособны. Но ты, дорогая Анна, все это и сама знаешь. Ты маг пространства 8 ранга, без тебя и твоих подчиненных, а также Ирен и Арчибальда с их учениками и помощниками, мы бы не сумели в кратчайшие сроки мобилизовать и собрать воедино эти силы. А теперь посмотри вниз еще раз и ответь мне, что ты видишь. Как и сказал Генрих, почти все, что он рассказал, она хотя бы в общих чертах знала и сама. Но теперь, когда он перечислил, озвучил в цифрах и проговорил все это вслух, она вдруг начала понимать, что он пытался сказать. «Это вся мощь Британии, что мы копили веками», — ответила чародейка, уже иными глазами глядя на бесконечный флот внизу и отмечая подлетающий, словно огромная туча, флот воздушный. «И пустив ее в ход, мы должны быть уверены в успехе». «Именно, дорогая, именно так», — обнял ее и крепче прижал к себе чародей, в чьем голосе плескались предвкушение пополам с нетерпением. «Это огромная ставка, ставка на себя в опасной игре. Мы либо сломим Россию, надолго, если не навсегда похоронив ее статус гегемона, которым она не пользовалась, замкнувшись на себя, либо, в случае поражения и потери этих сил, рискуем утратить статус великой державы, лишимся большей части колонии и отойдем на десятилетия, а то и на века станем второразрядным государством на задворках Европы. Это не просто военная кампания, мы собираемся поставить на колени сильнейшую империю в истории этого мира и стать, фактически, хозяевами мира. Мы озолотимся на контрибуции, добыче из родовых сокровищниц этих бояр и дворян, заставим платить репарации не только деньгами, но и золотом, магическими металлами, древесиной и алхимическими ресурсами. И вот тогда мы навсегда впишем свои имена в историю Британии как герои, что вознесли ее недосягаемую высоту. Два человека, мужчина-демонолог, проживающий уже вторую жизнь, и женщина, старейшина и сильнейший чародей своего рода, которая полюбила существо, любовь к которому не закончится ничем хорошим и скорее всего погубит ее. Анна Гилфорд была и оставалась одной из самых завидных и желанных невест Британии, маг заклятий, срок жизни которых колебался от 2,5 до 3,5, реже, 4 веков, и в 87 считалась молодой. К тому же она обладала одной из редчайших и полезнейших специализаций в магии и гигантским личным, не относящимся к родовым активам, капиталом, ее услуги были весьма востребованы и стоили огромных денег. Любой род хотел бы породниться с ней. Аристократы согласились бы на любые условия вплоть до перехода мужа в ее род. Ведь даже так у них оставалась бы возможность пользоваться ее способностями и поддержкой, в разумных пределах, конечно же. Анна была красива, молода относительно чародеев своей категории и главное, юна душой. Проведя большую часть жизни постигая пространственную магию, отдавшись ей полностью и всеми силами, она игнорировала любое общество, пока вдруг в 60 лет, оказавшись в шаге от достижения 8-го ранга, не обнаружила, что ближайшие родственники, отец, мать, старший брат, несколько близких дядь и теть уже начали отправляться в мир иной, кто от возраста, кто естественным для знати путем, от боевой магии, на дуэли, во время рейдов на соседей или врагов, отбивая такие же рейды. Членство в роду давало не только преимущества, но и несло соответствующие риски. Потому женщина, а она в ту пору не занималась регулировкой биологического возраста, достигнув 8-го ранга и затем в течение года сформировав свое первое заклятие, вышла в свет. И уже через какое-то время, покрутившись в нем 5 лет и начав разочаровываться, встретила принца Генриха. Бал, 2 танца, волнение и легкая эйфория от пары бокалов шампанского и собственных эмоций, жесткая софа в ближайшей комнате, что они нашли, скрип, стоны и разговоры на обломках не выдержавшей страсти мага заклятия и тогда еще старшего магистра Софы. Вот с тех пор она и следовала за этим человеком больше 2 десятков лет, безвозмездно посвятив ему всю себя. Все ради таких, как сейчас, редких моментов, когда он был настоящим, самим собой. Глава 21. Итак, давайте суммируем, что мы имеем в итоге. Почесал я щетину. По словам нашего демонолога, флот уже начал собираться и в самом скором времени выдвинется для активного участия в боевых действиях. У них десятки магов заклятий, сотни архимагов и 1000 старших магистров, огромное количество боевых судов, множество линкоров, а линейные корабли бриттов по праву считаются вершиной морских технологий, уступающие лишь нашим чудовищным дредноутам, скрепленные договоры с целыми лордами Инферно, готовыми охотно предоставить свои армии для участия в этой войне. Плюс свой реинкарнатор, довольно сильный и умелый, надо полагать, раз поставил демонологию бриттов, и так считавшихся главными спецами в этом вопросе, на принципиально новый уровень. По словам Глостера, цитирую, он порвет вашего самоуверенного выскочку, как лист бумаги, с легкой усмешкой сказал Федор Шуйский. Британия полностью готова к войне и на днях, максимум через 10, мы будем иметь дело со всей мощью колониальной великой державы, веками безжалостно выколачивающей ресурсы с подконтрольных территорий. А колонии у них, надо признать, весьма богатые, одна Индия чего стоит, с ее населением, которое можно пускать на темные ритуалы в промышленных количествах, а самых одаренных магов обвешивать клятвами верности и ставить себе на службу. Это серьезный противник, и они не простили нам помощь в войне за независимость их североамериканских колоний. САЗШ бы никогда не возникла, как самостоятельное государство, если бы не наша помощь деньгами, оружием, артефактами и алхимией, а также если бы не добровольцы из числа магов, в том числе и высших, что помогали им в войне. Ну и если бы не тот факт, что тогдашняя государыня Екатерина не вышла к границам Индии, сосредоточив там огромные силы и вынуждая Бринскую корону держать основные силы именно там, Ост-Индская компания приносит добрую 1/4 доходов их казне. Индия не зря зовется главным бриллиантом в британской короне, добавил Долгорукий. Не Лев Андреевич, а его отец, Андрей Святославович, второй маг заклятия их рода и главный старейшина. Второй человек после самого князя Долгорукого, весьма влиятельный и могущественный боярин, чья власть и возможности превосходили многих глав родов, в том числе и великих. Это все, несомненно, очень интересно и познавательно, господа, вмешался я, пока совещание не скатилось в обсуждение событий минувших эпох, но давайте сосредоточимся на дне сегодняшнем. Итак, если все так, как говорит пленник, то тайная канцелярия просто не может быть не в курсе происходящего, слишком огромен флот, о котором идет речь, и когда успели столько настроить, сволочи, за много веков, пожала плечами Бутурлина, они ведь не списывают старые суда, вместо этого регулярно модернизируя и делая им капитальный ремонт, во время которого фактически перестраивают корпуса судов, выкидывают старые доски и металл, заменяя их новыми. Это дороже постройки судов с нуля, но при наличии заранее заготовленных материалов и специалистов занимает в несколько раз меньше времени. Помнится, когда-то над британцами смеялись, называя их дураками, за подобный подход. Особенно смеялись испанцы, а потом вдруг оказалось, что у островитян больше кораблей, и что теперь владычица морей вовсе не Испания. После этого смеяться перестали. Поучительная история, кивнул я магу заклятий. Но нам-то что делать, у них не только долбанный морской флот силен, это полбеды, корабли по суше не ходят, но у них еще и войск огромное количество и воздушный флот мое почтение, а император и его огромное войско, похоже, в Прибалтику спешить не собирается. Зная характер Николая III, он стянет к своей столице еще больше войск и будет сидеть там, сосредоточенный на одном, лишь бы не рисковать самому, презрительно процедил Морозов. Вся надежда на тех дворян, для кого отечество и государственные интересы не пустой звук, да, вновь, попрошу заметить, на нас, бояр, и не знаю, как остальным, но мне и моему роду с лихвой хватило кампании против Четвертого рейха, в которой империя бросила нас один на один против пусть и самой молодой, но великой державы. В зале поднялся согласный гомон, бояре вполне разделяли позиции представителя одного из могущественнейших и влиятельнейших родов, входивших в узкий круг тех, кто определял политику и действия всего их сословия по ключевым вопросам. Эх, гаркнуть бы сейчас во всю мощь моей луженой глотки, стукнуть по столу и пройтись в адрес собравшихся недобрым словом, напоминая, что это совещание по поводу наших дальнейших действий в этой военной кампании, а не приятельские посиделки, на которых можно бесцельно языком почесать. И будь тут только члены моего экспедиционного корпуса, я бы так и сделал. И меня бы не остановили ни знатность фамилий присутствующих, ни их личная сила. В рядах сторонников второго императора я сам и мой род входили в четверку знатнейших и влиятельнейших фамилий, наряду с Бестужевыми, Воронинами и родом нашего штатного демонолога мага заклятий, забыл уж фамилию. Но здесь и сейчас в помещении хватало тех, кто по любым меркам как минимум не уступал мне ни в чем, если отбросить вопрос чистой личной магической силы. А некоторые вообще могли похвастать большими могуществом, богатством, влиянием и знатностью. В первой десятке сильнейших великих родов империи 7 позиций принадлежали именно боярам, не просто ж так их совокупная сила оказалась больше, чем у отдельно взятой великой державы. И недаром же они до сих обладали полной автономией внутри государства. Политика. Проклятая политика, то, что я ненавижу всем сердцем, но не могу избежать активного и продуманного участия в ней, ибо я не одиночка, как в прошлой жизни, а глава собственноручно созданного великого рода. И я знал, создавая его, что это неизбежно, так что даже жаловаться теперь не имею права. Назвался горшком, полезая в печку, как говорится. Не ручаюсь за дословность, но суть фразы я передал точно. И ощущаю себя сейчас тем самым горшком, которому пришлось таки залезть в печное пламя. Уважаемые судари и сударыни, повысил голос с помощью магии Багрянин. Полностью понимаю и разделяю ваше негодование по этим вопросам, но давайте все же вернемся к делам насущным. Перед нами стоит очень важный вопрос, делать-то нам теперь что? На чародея обратилась десятка-полтора недовольных взглядов, но бросающие их бояре высказать что-то в лицо Сергею Юрьевичу не решились. Все же он был членом пусть и еще не великого, а пока только идущего к этому званию рода, но зато его личная сила не подлежала сомнению. Маг заклятий, хоть и взявший ранг относительно недавно и с помощью пересаженного сердца, но силу свою подтвердил недавним сражением с демонами. Пусть бояре и не видели сражения лично, но его ход секретом не был и за 3 дня, прошедшие с прибытия их корпуса у них было достаточно возможностей, чтобы составить полную картину произошедшего и узнать, кто как себя показал. Багрянин себя показал, как хороший, надежный боевой маг, полноценно освоивший новый ранг, новичок, но подготовленный и достаточно умелый. Бояре, учитывая их постоянную готовность и подготовку к войне, весьма ценили личную силу и уважали обладающих ей магов. Недовольными же взглядами моего бывшего командира награждали исключительно архимаги и старшие магистры бояр, а я вот рявкать пока не мог, ибо мои притязания на роль пусть неформального, но лидера для всех присутствующих все еще были лишь притязаниями, и желаемый статус я еще не получил. Но Творцом Всесоздателем клянусь, будут продолжать меня бесить, и я пошлю в задний проход демонов инферно всяческие политесы, которые в меня так старательно вбивали Алена и Хельга. А что тут думать? Кисло ответила Головина. Надо возвращаться на свои земли и готовиться к долгой и сложной оборонительной войне. На Питер они пойдут вряд ли, во всяком случае сразу, а вот на пару с турками прижать нас с двух сторон и уничтожить, чтобы исключить как фактор опасности в дальнейшей войне с империей, им сам Бог велел. Соглашусь, Прибалтика, к сожалению, уже потеряна, тут слишком много сепаратистов, что партизанит против нас, а также перешедших со всеми силами и войсками на сторону шведов местных родов, а те, что пока сохраняют лояльность, слишком ненадежны, отсиживаются на своих землях и в ответ на призывы выслать нам войска и помощь с продовольствием, алхимией и прочим шлют лишь отписки, отговорки и нытье на тяжелые времена. Битва за Прибалтику просто лишается смысла. Жаль, конечно, Кёнигсберг и Таллин с родом Валге, но тут уж мы помощь бессильны, дал Багрянину развернутый ответ Федор Шуйский. Бояре опять одобрительно загудели, и я, как и обещал себе пару минут назад, забил на попытки улыбаться, играть в вежливости нечеловеческую терпимость. Тихо, гаркнул я, грохнув кулаком по столу. Хватит после каждого высказывания галдеть, как на базаре. Вы не в корчме с товарищами брагу жрете, мы здесь совет держим. Вот именно, мы здесь совет держим, ответил мне Максим Шереметьев, один из пятерки магов заклятий в боярском войске. И каждый имеет право высказать свое мнение, а также обсуждать услышанное с присутствующими. Твои аллегории с базаром и торгашами, юный Аристарх, весьма оскорбительны. Видимо, в слишком юном возрасте ты отрекся от сословия предков и решил стать дворянином. Забыл, что бояре – люди свободные и, если тебя не устраивает мое поведение, Шереметьев, с ледяным спокойствием перебил я его, то, следуя славным традициям боярского сословия, вызови меня на поединок. Для твоего душевного спокойствия я согласен принять условия, позволяющие тебе использовать родовые регалии. Вызови меня на бой, боярин, и я с превеликой радостью продемонстрирую и тебе, и всем присутствующим, каким образом я справился с пятеркой восьмиранговых и 25 архимагами. Максим Шереметьев был главой их рода, и факт его участия в данной экспедиции был для меня настоящей загадкой. Остальные великие рода бояр послали своих старейшин, некоторые из них были, конечно, восьмого ранга, но тем не менее глав действительно сильных родов, кроме Максима, здесь не имелось. Вообще говоря, лишь мы с ним обладали формальным правом возглавить наши объединенные силы. Мы оба главы великих родов, оба наших рода могущественны даже по меркам великих, по крови и происхождению я ему не уступаю, будучи из главной семьи Шуйских. И это не говоря уж о жене Романовой, одной из главных жемчужин их рода за последние несколько поколений. Его род был древнее, знатнее и известней, а также богаче и влиятельнее, но я превосходил его в личной силе и личной славе тоже. В общем, равенство, из которого и происходили наши трения, определить вожака в стае хищников нашего уровня, дело архиважное, и пора показать этому типу, кто здесь альфа, кто бета, а кто вообще омега. Он маг одного заклятия, в их роду имелся свой маг заклятий, чародей, превосходящий возрастом даже Федора, живущий уже около трех веков. Собственно, он постепенно угасал и готовился ко встрече с пращурами, но тут появился Федор и предложил вариант с сердцем. И Шереметьевы, приняв предложение, сумели как-то достать нужное сердце. Их старик, собравшись с силами и вытряхнув из себя весь песок, лично прикончил тварь, исполнив ритуал полностью. Еще бы, у старика был уровень восьми заклятий. Теперь старик, проведя пересадку, осваивался с новыми возможностями и под присмотром родовых целителей ждал, пока новое сердце полностью ассимилируется с его энергетикой и телом. Все это я узнал еще позавчера от Федора, тот вообще, к моему удивлению, охотно поделился со мной огромным массивом информации разной степени полезности, касающихся раскладов в боярской среде. Глава же Шереметьевых, тоже получивший желанный ранг тем же путем, видимо, очень хотел увеличить свою личную репутацию и славу. Вот и бодается со мной сейчас, старик Шуйский сразу дал понять, что берет самоотвод. Не играй с огнем, Молодой человек подался вперед и пристально уставился на меня. Шереметьев, победы вскружили тебе голову, и ты теперь считаешь себя непобедимым. Но это далеко не так. Бившиеся против тебя враги не имели никаких артефактов, тянущих на регалии древних великих родов. А вот я их имею, и поверь, сладить с их мощью, не обладая хоть чем-то того же класса, тебе не хватит сил. К тому же мы, если ты позабыл, все еще на войне, и глупейшие, что мы можем сделать, это устроить дуэль и растратить силы двух ключевых магов нашей армии. Я рад, что ты достаточно разумен, чтобы понимать высказанную тобой последнюю мысль, кивнул я, давя злость, и полностью с ней согласен. Прошу прощения за этот срыв, но тем не менее, господа и дамы, заткнитесь. Если охота что-то обсуждать между своим тесным кругом, сделайте это после совета, ибо телепатией сейчас воспользоваться ни у кого не имелось возможности. У меня был один рискованный, граничащий с авантюрой план, и я намерен был изложить его на этом совете, а потому меры по защите от чужих ушей я принял максимально серьезные. Настолько, что теперь даже телепатия здесь не работала. Действительно, подала голос Алена, тоже вызванная сюда. Судари и сударыни, давайте не будем мешать обсуждениям. Мой господин, думаю, настроение наших союзников уже достаточно понятно. Может, изложите свой план? А вот теперь заинтересованность засквозила даже в глазах Шереметьева. Что ж, думаю, Алена права. Я хотел это сделать позже и в присутствии командующего Прибалтийским фронтом, но придется сделать это сейчас, иначе уже завтра больше половины бояр просто полетит назад. Друзья мои, мы уже пятый год в этой вязкой, изматывающей и бесконечной войне против практически всего мира. Прокашлившись, начал я. Мы одерживаем победу за победой, бьем врагов по всем направлениям, но, я окинул взглядом присутствующих и зло, недовольно продолжил. Этой войне попросту не видно конца. Каждая победа обходится нам в десятки, а иногда и сотни тысяч погибших. В захваченные и разграбленные крупные города, в десятки городов поменьше, в тысячи деревень и сел, в разрушении промышленности в атакованных регионах, в почти полный крах экономики на местах, далеко ходить не надо, я собственными глазами видел, в каком состоянии Хабаровск и Магадан, что с Приморским краем в целом, а ведь там мы победили. Тоже можно сказать и о некогда самой густонаселенной, безопасной и процветающей губернии в Российской империи, которая по своему людскому и экономическому показателям была сравнима с той же Испанией. Александровская губерния, которой не повезло пережить две полномасштабных войны, особенно вторую, когда они оказались один на один с армией Цинь, или, прости, что перебиваю, Аристарх Николаевич, подал голос Федор Шуйский, мы поняли ход твоей мысли, переходи, пожалуйста, от примеров к выводам и конкретным предложениям. Еще раз прошу прощения за свой поступок, господин глава рода. Да, что-то меня и правда немного понесло. Не привык такие речи перед такой толпой разношерстных и неподконтрольных мне аристократов произносить. Кивнув Федору, я продолжил. Мысль моя проста, война всегда идет на нашей территории. И всегда в результате враги теряют лишь некоторое количество воинов, техники и магов, а мы теряем население, экономические и производственные потенциалы. Мирное население, которое и порождает миллионы низших магов в войска, отдает часть урожая в уплату налогов, идет в солдаты и так далее. Мне надоело, что полем боя и затем выжженной землей становятся наши земли, и ко мне пришла одна простая, логичная и очень интересная мысль, а почему, собственно, не ответить врагу ударом не по его армиям, готовым к схватке, а туда, в его тылы, в мягкое подбрюшье, оставшиеся почти беззащитным. В зале стояла полная, абсолютная тишина. Все, что бояре, что дворяне, ждали продолжения, и я их не разочаровал. У нас есть большое количество сильных, умелых и опытных боевых магов высшего ранга и, что более важно в этой ситуации, у нас имеется маг заклятий с основной специализацией в магии пространства. Маг, способный мгновенно перекинуть нас в нужный регион, а затем также мгновенно в нужный момент вернуть обратно. Так отчего бы нам, господа, не наведаться в славный город Стокгольм и не полюбоваться его архитектурой в той ее части, что отвечает за оборону этой шведской помойной ямы. Теперь к темам, затронутым в комментариях к последней интерлюдии. Больше всего недоумения, судя по отзывам, вызвало несколько тем: количество магов заклятия, размер флота Британии, количество их сухопутных войск и срок жизни чародеев, обозначенный мной. Количество магов заклятий, У Британии могущественный реинкарнатор, родившийся прямо в правящей семье и имевший почти полвека на подготовку. Как вы наверняка заметили, все ключевые, сильнейшие реинкарнаторы обладают возможностью, скажем так, помогать чародеям достигать 7 и 8 рангов и усиливать тех, кто уже на данной ступени магических сил. Да, в некоторых случаях эти способы делают несколько более слабых высших магов, нежели те, кто достиг данной силы общепринятым путем, но разница не столь значительна, чтобы отказаться от этого пути. Так что общее количество магов заклятий в Британии – более 130, если считать тех, кто в поход на нашу империю не отправляется, оставшись удерживать владения островитян по всему миру. И да, около половины из них, а в случае архимагов и вовсе большая часть, достигла своих рангов благодаря демонологии. Я пока не очень показал этот момент, но в Британии, и особенно в этих трех флотилиях, огромное количество демонологов. Их больше половины, и я это еще обязательно покажу. Плюсы и минусы связи с демонами я расписал еще в арке противостояния с Цинь. Кому интересно, можете открыть и пролистать до тех глав, когда Аристарх вез пленного демонолога в штаб Магаданского фронта. Размер флота, ну это уже элементарно. Как вы могли заметить, я немного, как мне кажется, возможно что и очень сильно, страдаю гигантизмом. У меня Российская империя на начало войны имела более 500 миллионов жителей. У Британской империи население в разы больше, не за счет их несчастного островка напротив Франции, нет. У них во владении Индия и огромный кусок Африки, Австралия и окружающие ее архипелаги, часть Южной Америки. Это миллиарды человек. Именно их маги, в том числе и высшие, регулярно идут под нож на те же кровавые кристаллы, а это, поверьте, не единственная статья расходов человеческого ресурса у островных джентльменов и леди. Сухопутные войска и даже большинство младших магов в них – это отобранные на службу в британской армии жители колоний. Я еще пропишу позже их мотивацию служить ненавистным бриттам, но она есть, поверьте. Свои низшие слои населения и младшие чародеи традиционно служат в британском флоте, туда набирают лишь своих, и в морском, и в воздушном, по понятным причинам туземцам не доверяют и не подпускают их к сложным военным технологиям. Их участь – умирать в сухопутных сражениях. Так что поверьте, 5 миллионов только во флоте принца это еще очень мало. Он бы и вдвое, втрое больше мог взять, но куда на остальных десантных кораблях разнообразные твари, выведенные химерологами, которых тоже в карман не уберешь. А еще они не первый век потихоньку готовились оспорить у Российской империи звание и положение доминирующего над всеми прочими великими державами гегемона. А последние лет 30, под влиянием своего реинкарнатора, они и вовсе сосредоточили на этом все силы и ресурсы. Огромные, по любым меркам, силы и ресурсы. И, наконец, срок жизни магов. Господа, перечитайте первые тома «Пепла», там четко обозначено, что архимаги живут до 130-140 максимум, в самом лучшем случае, а маги заклятий – до 3,5 веков. Указанные вами новые сроки жизни касаются, пока что, только тех магов Российской империи, которым повезло получить новое сердце по технологии, дарованной пеплом. Только и исключительно они, ну еще и Залесский с его наиболее приближенными слугами, а также еще демонологи в случае удачного ведения дел, ну и еще пара вариантов, не упомянутых пока в книге. А так, все, кто не входит в число перечисленных мной групп чародеи, живут стандартно, 7 ранг в среднем лет 110-20, 8, 300. Так, тем, кто дочитал все пояснялки, еще одна новость, передайте ее, пожалуйста, и остальным, завтра, скорее всего, проды не будет. Я напишу эпилог к этому тому и хочу разом хотя бы две главы на старте 20-го тома дать, поэтому беру перерыв на сутки. Надеюсь на ваше понимание. И да, на всякий случай, я не перестану выкладывать системно, просто на один день такой перерыв ради того, чтобы дать разом больше чтива. Глава 22. Церемониальный зал Зимнего дворца, в котором традиционно проходили все заседания Большого Имперского Совета, был настоящим шедевром магической инженерии, артефакторики, ритуальной магии и чар пространства. Во-первых, зал был способен вместить 1000 посетителей разом благодаря расширенному внутреннему пространству. Подслушать обсуждаемые здесь темы считалось попросту невозможным, человек мог слышать происходящее, лишь находясь внутри зала. Всевозможные шпионские чары, попытки пригнать сюда духов, чтобы те, находясь в астрале, могли шпионить, или прибегнуть к помощи любых иных сил, Все это было бесполезно и не могло помочь, ибо помещение было надежнейшим образом экранировано от любых возможных воздействий с любого плана бытия, известного людям этого мира. Магия пространства как бы создавала в нематериальных планах бытия вокруг этого места огромную пространственно-временную аномалию, в центре которой, в так называемом Окебуре, и находился зал. Также зал Большого Совета обладал способностью самостоятельно определять, имеет ли право тот или иной человек находиться на данном мероприятии. В его базе знаний, к которым был привязан могущественный дух, ставший хранителем, регулярно загружалась самая актуальная информация о всех хоть что-то из себя представляющих родах империи. Слепки ауры, образцы крови, проверка на отсутствие сторонних сущностей и структур в организме, и физической, и энергетической составляющих. Перечислять все достоинства этого места можно было долго. Но если бы Николая III попросили бы в двух словах описать истинную суть этого места, он бы не раздумывая заявил: «Запасной бункер на случай глобальных проблем». И это было не пустыми словами. Зал Большого Совета по уровню защищенности и укрепленности уступал разве что тому корпусу дворца, что был предназначен для проживания императора и его семьи. И уступал или нет, сказать было сложно. Большой имперский совет не собирался вот уже лет 20, а по сколь-либо серьезному поводу его не собирались с самого начала правления Николая, больше 50 лет. На сегодняшнем собрании будут далеко не все, кто имеет право и по идее даже обязан здесь быть. Дай бог 40% от общего числа фамилий, но даже так это почти 13 сотен фамилий, от великих родов до малых, едва способных похвастать хоть одним-двумя младшими магистрами и горсткой воинов. А именно сила в первую очередь определяла значимость и влияние аристократической фамилии. Так было раньше и так есть сейчас, особенно сейчас, когда империя втянута в тяжелейшую полосу конфликтов почти по всем своим границам. Николай III сидел на сверкающем драгоценностями троне, вырезанном из знаменитого страж-древа разломных земель. Такие представители флоры, способные в одиночку небольшую армию остановить, умеющие передвигаться и обладающие боевой в среднем мощью мага с 5-6 заклятиями, обитали в непосредственной близости от разлома, не встречаясь на удалении более 100 километров от него. Страж, что пошел на изготовление этого трона, был весьма стар и силен, обладая силой уровня 7 заклятий. Его уничтожение обошлось в свое время немалой ценой и затратами. На трон пошла древесина из самой сердцевины, места схождения всех энергетических потоков страж-древа, и трон унаследовал немалую часть своих прижизненных свойств, которые позже были тщательно откалиброваны, приведены в нужную форму, местами значительно усилены и запитаны от десятков накопителей из драгоценных камней, украшавших его. Игрушки, бессмысленные и многочисленные игрушки, на которые поколения Романовых тратили силы, время и ресурсы, считая, что собирая подобные диковинки и преобразуя из них уникальные артефакты, они наращивают мощь рода. С одной стороны, тот, кто позволял называть себя Николаем, был весьма доволен доставшейся ему судьбой. Наследник, а затем и полноправный правитель самой могущественной империи на планете, в мире, куда более богатом на ресурсы, чем его родной, более желанный, сладкой и легкой судьбой пожелать сложно. Родиться сразу едва ли не правителем всего мира, это было очень удачно. Однако очень быстро Николай осознал, сколь скучна подобная жизнь. Он какое-то время общался с кузеном и находил того на удивление интересным человеком с огромным потенциалом. Но затем их пути разошлись, и Николай даже испытывал некоторую досаду от того, как все сложилось. Одна небольшая промашка, унесшая жизнь не той женщины, и перспективный кузен, в которого он подумывал вложиться и сделать его по-настоящему могущественным магом, превратился во врага. И ведь не объяснишь, что покушение готовилось на его жену Бестужеву, что слишком отрицательно влияло на него, вбивая мысли о сепаратизме и борьбе за трон. В целом, нельзя сказать, что Николай лишь носил маску законченного эгоиста и гедониста, озабоченного лишь балами и развлечениями. Нет, это не было прикрытием, он мог иногда годами не влезать в управление страной, управление нескольких созданных им лично разведывательных организаций и многие годы пестуемой одной элитной ударной армии, численностью 80 тысяч солдат, оснащенных по самому максимуму из возможного по всем показателям. Войско, в котором ни единого обычного человека, лишь маги и элитные гвардейцы, созданные курсами зелий Романовых, что он специально усиливал добавлением своей крови, так солдаты получали дополнительные возможности. А еще это немного увеличивало лояльность, Обмен кровью издревле считался способ побрататься. В общем, он действительно являлся тем самым бездельником, бабником и прочее, что ему лепили, и это не было образом. Однако иногда периоды равнодушия сменялись периодами очень большой активности. Как вот сейчас, например, когда Николаю стали действительно интересны набирающие ход события, когда ставки на геополитическом и военном столах возросли настолько, чтобы пронять даже его и заставить почувствовать угрозу себе. Это бодрило и придавало серым будням его бытия настоящий смысл. Адреналин, которого ему так не хватало. Стоящий чуть позади резного трона человек был малоизвестен широкой публике. Скромный служащий в ранге всего лишь тайного советника, в обычной униформе гражданского чиновника империи, выходец из крохотного рода Титовых, Василий Иванович Титов. Один из нескольких действительно доверенных и посвященных в очень многие тайны даже не слуга, а соратник императора, преданный ему до мозга костей. Маг девяти заклятий, могучий боевой маг, вынужденный всю свою жизнь скрывать истинный уровень силы лишь несколько раз за те 70 лет, что он служит своему государю, пускавший в ход всю свою силу по-настоящему, в бою, а не на тренировках соратниками из числа доверенных лиц Николая III. Человек, руководящий действительно тайной, а не как канцелярия, и никому неизвестной организацией. ИСВ, императорская служба внутренней безопасности. Его вотчиной были дела внутри империи, наблюдение за великими родами, за священным синодом, за боярами, за тайной канцелярией, за императрицей. В общем, за всеми, кто что-то из себя представлял на государственном уровне. Было еще две похожие службы. ИГРС, императорская генеральная разведывательная служба, работающая как раз по внешним объектам в мире, а третьей была Генеральная служба контроля и надзора, ГСКН, что стояла над всеми организациями, служащими императору в тени, и не позволяющая нам или другим организациям государя выходить за рамки и так далее. В общем, Титов был крайне влиятельным и могущественным человеком, вот только этим влиянием в личных целях не пользовался почти никогда. Роду, конечно, помогал, но не за счет государственных ресурсов. К своему узкому кругу ближних сподвижников император был по-настоящему щедр, и Титов имел достаточно средств, чтобы из своего кармана оплатить укрепление и усиление своего рода. Вот только, как и сам тайный советник Титов, его род, начав подниматься, довольно быстро ушел в тень. Для осуществления многочисленных проектов государя его помощникам требовались надежные, исполнительные и лояльные подчиненные. А где таких найти проще всего? Правильно, среди родичей, а потому род Титовых, в котором уже насчитывалось трое магов заклятий, правда, два других были слабосилками, поднявшими восьмой ранг только и исключительно благодаря зельям, кои появились отнюдь не при распопове, как это официально считалось, а куда раньше. Двое других магов так и застыли на уровне трех заклятий, что тоже было приличным результатом, но не фоне их родича, был полноценным великим родом могущественнее очень многих, вполне достойный быть в первой десятке, тоже был в тени. Насколько готова первая гвардейская армия, поинтересовался император, глядя, как постепенно заполняется зал. Она уже прошла полный цикл сложивания, отработала за последние несколько лет ряд тактик и стратегий. В войска поставлены в полном объеме тяжелые пилотируемые големы в количестве 100 единиц, имеется своя эскадра из 5 линейных кораблей, 20 тяжелых крейсеров и 80 эсминцев. Каждой дивизией командует маг заклятий, к сожалению, из тех, кто достиг этого ранга с помощью нашего зелья, и потому слабые на фоне других чародеев этого ранга, но их целых 11, если считать и командующего армией. Все бойцы и офицеры имеют лучшие из возможных защитных артефактов, оружие и доспехи высочайшего класса, да обучены за счет ваших родовых знаний. Первая гвардейская, ваше величество, в одиночку государство средней руки способно захватывать. Однако ее подготовка, снаряжение и обучение нам встали, как 15 армий. Имел ли смысл так тратиться? Ведь можно было значительно нарастить численность имперской армии. Бывают битвы, где рядовых магов и солдат просто недостаточно для победы. Сколько бы их ни было, им не под силу нанести решающий удар, ибо враг совсем в иной весовой категории. Какой-нибудь дракон восьмого ранга, например, ну наплевать твари на низшую магию и стрелковое оружие, ему даже на большую часть артиллерии плевать, и он безо всякой магии разгонит напирающих букашек. А вот первая гвардейская такого дракона за минуту почти без потерь работает. Элитные силы на элитные. В общем, я доволен. Теперь по нашим пиявкам, как там тайная канцелярия и наш неумелый любитель высшей магии крови, что по Залесскому. Канцелярия и руководящие ей кровососы вроде Залесского удивили меня своим поведением. Он свернул почти все операции, направленные внутрь страны, прекратив терроризировать наших дворян и бояр и направил усилия вовне. Предсказал сбор английской армады и ошибся лишь 5 дней, устроил ряд диверсий в британских колониях, из-за которых бритам пришлось значительно сдвинуть сроки своего вмешательства в конфликт. Многие их отряды быстрого реагирования из магов высших рангов были заняты беготней и подавлением мятежей, устроенных канцеляристами. Я так понимаю, что поражение турок в войне с испанцами тоже не обошлись без его участия. Все же Османская империя одна из великих держав, пусть и не чета нам и островитянам, а Испания слишком долго была в упадке, чтобы даже наличие одного реинкарнатора вновь подняло их на эту ступень в короткие сроки. Да, наша пиявка, после устроенной вами взбучки начал работать на редкость эффективно, позволил себе смешок Титов. У него имелось 7 магов заклятий, да и сам, надо признать, весьма могуч. И хоть у них и не имеется мага пространства уровня заклятий, однако архимагов данного направления целых 5. Так что быстрое перемещение по миру себе и своим элитным силам он организовать успел, и османский ислам-паша в генеральной морской баталии при островах Торта оказался неприятно удивлен полусотней архимагов и 5 магами заклятий во главе с самим Залесским. Почти выигранная морская кампания обернулась для осман тяжелым поражением, и теперь испанцы, усиленные в том числе и захватом тяжелых судов осман и захваченными 3 воздушными линкорами с 20 крейсеров, резко набрали импульс и мощь, и это вынудило Францию пересмотреть свои взгляды. Вместо того, чтобы идти громить и делить нашу империю, им вдруг пришлось осознавать, что теперь они не гегемоны в собственном регионе. Испания, которая должна была окончательно ослабнуть, набрала сил, и французы решили не ждать, когда соседи переварят полученный кусок пирога и наберутся сил. Что ж, пиявка действительно полезна, усмехнулся император. Есть у подлеца талант набирать людей и делать неожиданные ходы, есть. Главное время от времени напоминать, кто в доме хозяин. Радужки глаз улыбающегося императора на миг обрели свой истинный, насыщенный лиловый цвет. Все шло весьма неплохо, игра, рискованная, будоражащая кровь игра стремительно шла к самым интересным событиям. К событиям, когда он сможет открыто сбросить маску, что стало уже прирастать к коже. Когда он выйдет на битву, в которой сломает хребет главного конкурента империи, после чего можно будет наконец добиться первой из его глобальных целей, после которой можно будет приступить ко второй. Зал, наконец, оказался заполнен. Одна из его многочисленных особенностей – пространство в нем не было статичным. Оно подстраивалось под количество присутствующих людей. Сейчас в зале находилось 1372 человека. Почти все – главы родов или их представители, но кроме них была и еще одна группа допущенных лиц. Лиц, что всегда были привилегированным классом в любом государстве – маги заклятий. 37 чародеев 8 ранга, большая часть лоялистов из числа волшебников высшей ступени. Сударь и сударыня, закинув ногу на ногу и даже не думая вставать с трона, заговорил Николай III, рад приветствовать вас всех на, пожалуй, первом имеющем реальное значение Большом Имперском Совете. Знаю, прежде любое мероприятие, организованное мной, оказывалось клоунадой и бесполезно потраченным временем. Извиняться за это я не собираюсь, император не просит прощения. Собравшиеся в зале аристократы зашептались, на лицах некоторых из присутствующих появились улыбки, где ироничные, а где и откровенно презрительные. Несмотря на слова государя, собравшиеся, изначально уверенные, что и сегодня все обернется очередным фарсом, после его слов окончательно в этом уверились. Они были лоялистами, да, но это вовсе не означало, что они уважали государя. Просто при слабом правителе было очень удобно обстряпывать свои дела, были налаженные связи и понятные перспективы. В основной массе сторонниками государя являлись дворяне Центральной России, которые не имели прямого доступа к ресурсам разлома и при этом не обладали такой автономией, как боярство, позволявший последним эффективно наращивать экономическое и военное могущество. Независимость от центральной власти, дарующая многочисленные возможности, при грамотном использовании этой власти могли позволить достичь выдающихся результатов. Правда, при плохом управлении могли и полностью все разрушить, но бояре дураками не были, Будучи всегда готовыми к войне с центральной властью, они распоряжались своими свободами и ресурсами весьма грамотно, поставив во главу угла пользу общему делу над личной выгодой меньшинства. Центральная же Россия нашла свой путь, к счастью, в слабой центральной власти, и потому второй император, что открыто заявлял о своих целях, приструнить потерявшие берега дворянства, решить проблему торговых договоров, по которым империя недополучала огромную прибыль и многое другое. Он обещал стать сильным правителем с крепкой рукой, а большинству дворян центральной России подобное совсем не нравилось, и потому Николай III не был их лидером, не был авторитетом в их глазах, он был лишь их символом, удобным знаменем, вокруг которого они собирались. Однако само знамя при этом уважением не пользовалось. Они, конечно, соблюдали все формальности, стремились подкладывать своих дочерей под этого человека, надеясь на преференции, и крутились вокруг него, но государственника в нем не видел никто. Молчать негромко, но властно бросил император. Аура императора, не сдерживая ничем, раскрылась на полную мощь. Не ложная аура пусть и сильного, но обычного мага заклятий уровня примерно 7 заклятий, а настоящая, истинная аура, та самая, от которой могущественный, достигший уровня 10 заклятий Илья Залесский дрожал, как лист на ветру, от давления мощи которой он рухнул на колени и впервые испытал страх перед тем, кого считал безвольной, инфантильной тряпкой, которая думает не головой, а головкой. И от давления этой ауры в зале установилась гнетущая, пугающая тишина. Конечно, давление даже столь мощной ауры, воздействующей не на одного человека, а на такое количество разом, не было столь же гнетущим. Для магов заклятия и архимагов со старшими магистрами, подавленными, но выдержавшими его. А вот младшие магистры и мастера, которых в зале было большинство, с трудом дышали, содрогаясь от мощи, что обрушилось на них. Воздух в зале дрожал и искрился от давления императора, и глядящим сейчас на императора аристократам чудилось, что спокойно сидящий, закинув ногу на ногу и подпирающий кулаком щеку на своем резном троне человек словно бы обратился в великана. Он и его трон в их сознании стали огромны, и лиловые глаза императора Российской империи глядели на них, как на скучных, надоедливых букашек, с которыми этому высшему созданию приходится иметь дело едва ли не против воли. 10 секунд продолжалось это чудовищное давление, а затем оно пропало, столь же внезапно, как и появилось. Однако ауру государь не прятал, просто перестал ею давить. Однако все и каждый теперь ощущали эту могучую, непредставимую для них силу. Ощущали и трепетали. Вот теперь аристократы посмотрели на государя совершенно иначе. Образ ничтожества, лишь формально считаемого правителем империи, дал чудовищную трещину, и им еще предстояло пересмотреть свою картину мира. Слишком резко и внезапно случились перемены в их правителе. Слишком неожиданно. Теперь в зале стояла гробовая тишина, и можно было быть уверенным, больше не найдется глупца, что рискнет шептаться во время речи Николая. Да и после, если он не даст разрешения, наверное тоже. «Надеюсь, мне больше не придется прерывать свою речь», — заговорил государь. «Вижу, вам нужно многое обсудить и осознать, судари и сударыни. Поэтому буду краток. Российская империя объявляет войну Британской империи. Наши армии двинутся в Прибалтику. Часть из вас должна присоединиться к армиям, двигающимся туда. Другие обязаны будут отправиться в Александровскую губернию и перейти под командование Павла Александровича Романова, тамошнего генерал-губернатора. Третьим предписано явиться с войсками и боевыми магами, под командование Григория Ефимовича Распопова. По выходу из зала вы получите официальные, подписанные мной и заверенные большой императорской печатью предписания, каждому роду свое. И да, чтобы избавить вас от соблазна исполнить мой приказ чисто формально, отправив самый минимум сил, в каждом указе имеется прописанный минимальный размер воинского контингента, который вы обязаны выставить. Не беспокойтесь, для каждого рода прописаны свои требования, учитывающие ваши реальные возможности. Ничего невозможного от вас никто не потребует. Засим, судари и сударыни, объявляю Большой Имперский Совет закрытым. Государь встал и вместе с Титовым зашагал прочь из зала, провожаемый ошарашенной тишиной и почти 1500 потрясенных взглядов. Взглядов людей, вдруг начавших осознавать, что вся эта война, которая шла где-то там, далеко, и не имела к ним, казалось бы, никакого отношения, вдруг постучала в их дом.